17. Лиза. Перебирая руками, Лиза Дурнау медленно продвигается по туннелю к самому центру астероида. Шахта настолько узкая, что она едва в ней помещается. Скафандр белого цвета плотно прилегает к телу, и Лиза никак не может отделаться от мысли, что она сперматозоид НАСА, плывущий по космическому влагалищу. Девушка ползет, держась за белый нейлоновый канат, вслед за подошвами Сэма Рейни. Неожиданно ноги руководителя проекта останавливаются. Лиза отталкивается от узла на канате и повисает в пустоте. Где-то посередине этого каменного влагалища, на расстоянии 250 000 миль от дома. Мимо нее протискивается рука робота-манипулятора, ползущая на маленьких механических пальчиках. Лиза невольно съеживается, когда та касается ее скафандра. Она с детства боится всего, что напоминает японских крабов-пауков. Тонколапых хитиновых существ. Когда-то ей снился кошмар, в котором она поднимала одеяло и находила там этакое крошечное чудовище, тянущее клешни к ее лицу. «Почему стоим?» «Здесь начинается пустота. С этого места вы начнете ощущать воздействие гравитации. Вам не захочется ползти лицом вниз». «У вашей загадочной скинии свое собственное гравитационное поле?» Ноги Сэма Рейни подгибаются, и он исчезает во мраке между люминесцентными трубками. Лиза видит перед собой что-то белое, вращающееся и маневрирующее. Наконец, перед ней появляется лицо Сэма, смутно видное сквозь маску скафандра. «Вы просто постарайтесь, чтобы руки нигде не застряли». Лиза осторожно ползет дальше, туда, где шахта делает поворот. Здесь она едва пролезает. Кроме того, как предупреждал девушку Сэм, тут можно и зацепиться за что-нибудь. Лиза морщится, почувствовав, как камень царапает ее по плечу. С тех самых пор, как она оказалась в исследовательском центре Дарнли-285, ей приходится постоянно ползти и протискиваться куда-то, то и дело во что-то врезаясь. Если на корабле пахло затхлостью, то здесь этот запах дистиллировали и в течение года выдерживали в бочонке. Дарнли представляет собой неустойчивый триумвират из астрономов, археологов и нефтяных крыс севера Аляски. И величайший сюрприз небесное тело преподнесло всем, когда бурильщики просверлили скальную породу и ученые опустили туда камеры. Внутри оказался не супердвигатель и не мифический корабль инопланетян, а нечто еще более неожиданное. Скафандр, которым снабдили Лизу, идеально облегчает, почти прирастая к коже, нити микроткани тоньше молекулы кислорода. Он достаточно удобен для того, чтобы передвигаться по узким шахтам внутренней части Дарнли и в то же время достаточно прочен, чтобы оберегать человеческое тело в вакууме. Лиза уцепилась за поручень на люке, все еще испытывая головокружение после перехода из челнока. Она чувствовала, как белая ткань еще плотнее прилегает к ее телу и видела, как члены команды один за другим ныряют в узкую нору, которая служила входом в скалу. Но вот настал и ее черед преодолеть клаустрофобию и влезть в шахту. Часики тикают. У нее 45 минут, чтобы влезть внутрь, решить вопрос с тем, что находится в глубинах Дарнли-285, выбраться оттуда и вновь перейти на челнок капитану-пилоту Бет, пока та не начала разворот. Оказавшись в длинной кишке астероида, Лиза Дурнау складывает руки на груди, поджимает ноги и делает аккуратный кувырок. Спускаясь вниз по канату, она чувствует слабую помощь, словно кто-то снизу тянет ее за ноги. И вот вновь возникает отчетливое ощущение верха и низа, и желудок начинает активно протестовать, возвращаясь к обычной ориентации в пространстве. Она бросает взгляд вниз. Шахту целиком заполняет голова Сэма Рейни, и вокруг нее орел. Где-то внизу свет. Несколько сотен узлов вниз по шахте, и она сможет оторваться и понесется вниз 100-метровыми прыжками. Лиза издает радостный возглас. Низкая гравитация дает куда более волнующее чувство свободы, чем тошнотворная невесомость. «Не забывайте, вам еще возвращаться тем же путем», — замечает Сэм. Еще 5 минут полета вниз, и свет превращается в яркое серебристое сияние. Тело сообщает Лизе, что полугравитация становится сильнее с каждым метром. Разум протестует против существования веса в абсолютном вакууме. Внезапно голова Сэма исчезает. Лиза цепляется пальцами рук и ног за стенку и пристально всматривается вниз в диск серебристого света. Ей кажется, что она видит паутину из канатов и кабелей. «Сэм...» «Спускайтесь до веревочной лестницы, крепко хватайтесь за нее и увидите меня!» Просунув ноги вперед, в своем идеально облегающем скафандре Лиза Дурнау проникает в центральную пещеру Дарнли-285. У нее под ногами паутина из кабелей и тросов, которые располагаются поверх полости в центре астероида. Уцепившись за канатную растяжку, Лиза ползет по паутине по направлению к Сэму Рейне, лежащему на сетке. «Не смотрите вниз», — предупреждает Сэм. «Сперва двигайтесь сюда и ложитесь рядом со мной». Лиза укладывается в колыбель сетки и устремляет взгляд туда, где находится самый центр скинии. Объект представляет собой идеальную сферу серебристо-серого цвета размером с небольшой дом, которая висит в центре массы астероида на расстоянии 20 метров от лицевой пластины Лизы. Сфера излучает непрерывное, тускло-металлическое свечение. Когда глаза Лизы понемногу привыкают к свету, идущему снизу, она начинает видеть рябь на поверхности сферы, как бы игру света и тени. Это явление не сразу бросается в глаза, но стоит его заметить, как она начинает различать специфическое движение, какие-то волны, сталкивающиеся и сливающиеся, а затем отбрасывающие все новые дифракционные узоры, серые на сером. «А что произойдет, если я что-нибудь туда брошу?» — спрашивает Лиза. «Все это спрашивают», — говорит Сэм Рейни ей на ухо. «И что происходит?» «Попробуйте и узнаете». Единственная вещь, с которой можно без особых опасений расстаться — одна из бирок с ее именем. Лиза отлепляет бирку от скафандра и бросает сквозь паутину. Казалось, что предмет начнет плавать в невесомости, но вместо этого он летит прямо сквозь абсолютный вакуум внутренней полости Дарнли-285. Несколько мгновений бирка представляет собой едва различимый силуэт на фоне серого свечения, а затем исчезает в серебристом мерцании, словно монетка в воде. По поверхности пробегают волны, сталкиваются, расходятся, завиваются в недолговечные водовороты и спирали. Она падала гораздо быстрее, чем можно было предположить, думает Лиза. Девушка отмечает еще одну особенность. Бирка не прошла поверхность насквозь. Как только она соприкоснулась со сферой, то тотчас же исчезла. Была аннигилирована. «Сила притяжения увеличивается по мере приближения к сфере», замечает Лиза. «На поверхности примерно 50 G». «Близко к черной дыре, за исключением того, что...» «Что она не черная. Значит, глупый очевидный вопрос. Что это?» Лиза слышит в шлемофоне, как Сэм втягивает воздух сквозь сжатые зубы. «Ну, это источник электромагнитного излучения в видимом спектре. Вот, пожалуй, все, что можно о нем сказать. Все виды периферийного сканирования, которые мы пытались применить, не дали никаких результатов. Кроме свечения, во всех остальных отношениях мы имеем дело с абсолютной черной дырой. Светлой черной дырой». «Только это не она, понимает Лиза. Ядро делает с вашими радарами и рентгеновскими лучами то же, что сделало с моей именной биркой. Аннигилирует их. Но что же с ними происходит потом?» И вдруг Лиза начинает ощущать легкую тошноту. Тошноту, вызванную вовсе не непривычной силой тяжести, не последствиями клаустрофобии, не интеллектуальным страхом чуждого и неизвестного. В ней возникает то самое чувство, которое она очень хорошо помнит по случившемуся с ней в женском туалете на вокзале Виктория. Ощущение зарождения новой грандиозной идеи, легкая дурнота, сопровождающая зачатие оригинальной мысли. «Мне можно взглянуть поближе?» — спрашивает Лиза. Сэм Рейни перекатывается по ячейкам сетки к техникам, собравшимся в шатком гнезде из старых корабельных кресел и ремней безопасности, устроенном вокруг видавших виды агрегатов. Фигура с женскими плечами и с именем Дайан на андрогинной груди передает Сэму усилитель изображения. Он цепляет прибор поверх шлема Лизы и показывает, как работать с хитроумными контроллерами. Голова у Лизы идет кругом, как только она включает увеличение. Вокруг нет ничего, на чем можно было бы сфокусироваться. И тут внезапно сфера заполняет все поле зрения Лизы. Поверхность скинии бурлит активностью. Лиза вспоминает уроки в начальной школе, когда стекло с водой из пруда помещали под видеокамеру, и в водной капельке вдруг обнаруживалось копошение микросуществ. Она вращает колесико до тех пор, пока нервное трепетание броуновского движения не переходит в нечто более упорядоченное. То, что вначале представлялось серебристым свечением, теперь напоминает газетный лист, на котором вместо букв атомы черного и белого цвета, непрерывно переходящие друг в друга. Поверхность скинии — это постоянное кипение самых разнообразных фрактальных форм, от медленных, волновых до быстро исчезающих, разбивающихся друг от друга или сливающихся в более крупные, но и более недолговечные. Образование, распадающееся, словно след в пузырьковой камере, на экзотические и непредсказуемые обрывки. Лиза вращает верньер, пока на графическом дисплее не отображается X1000. Зернистое туманное изображение расширяется, превращаясь в ослепительное, черно-белое мерцание, словно исторгающее по несколько сотен вспышек в секунду. Изображение крайне нечеткое, но Лиза уже знает, что именно нашла бы в основании всего этого, будь у нее возможность спуститься и посмотреть вблизи. Решетку из простых черных и белых квадратов, непрерывно переходящих друг в друга. «Клеточные автоматы», — шепчет Лиза, висящая поверх фрактальных вихрей, загадочных узоров, волны демонов, подобных тем, что Микеланджело изобразил в Сикстинской капелле. Жизнь, какой ее представлял Томас Лао. Большую часть жизни Лиза Дурнау провела в мерцающем черно-белом мире клеточных автоматов. Ее дед Мак, характер и личность которого стали результатом сложного смешения шотландских и ирландских генов, первым пробудил в ней интерес к неисчерпаемым сложностям, таившимся в простом шашечном узоре. Стоит применить несколько простейших правил цветового преобразования на основе номеров соседних черных и белых клеток, и можно получить филигранные барочные узоры на обычной доске. Онлайн Лиза открывала для себя целые бестиарии черно-белых форм, которые ползали, плавали, кишели, лазали по экрану монитора, самым зловещим образом мимикрируя под живых существ. А внизу, в своем кабинете, уставленном богословскими фолиантами, пастор Дэвид Дж. Дурнау писал проповеди, доказывавшие, что Земле всего каких-нибудь 8000 лет и что Гранд Каньон есть результат потопа. Уже в выпускном классе, когда одноклассницы бросили Лизу ради Аберкромби Фитча и скейтбордистов, она начала скрывать социальную неуклюжесть за сверкающими стенами трехмерных клеточных автоматов. Примечание. Abercrombie & Fitch. Американский бренд одежды. Конец примечания. Проект, представленный ею в конце года, связывавший хрупкие формы с компьютерного экрана с барочными стеклянными оболочками микроскопических диатомовых водорослей, потряс даже учителя математики. Благодаря этому проекту Лиза прошла на тот факультет университета, на который мечтала попасть. Лиза была нердом, но умела быстро бегать. Ко второму курсу она уже пробегала 10 километров каждый день, пытаясь проникнуть под поверхностный блеск своего черно-белого виртуального мира и найти законы, лежащие в его основе. Простые программы, порождающие сложное поведение — вот суть гипотезы Вольфрама Фридкина. У Лизы не было ни малейших сомнений относительно того, что Вселенная пребывает в постоянном общении с собственной структурой. Но ей хотелось узнать, что именно представляет из себя этот контрапункт в ткани пространства времени и энергии. Ей хотелось подслушать шепот Бога. Поиск привел ее из шашечной искусственной жизни в не менее фантастические пределы, населенные драконами, космологию, топологию, КМ-теории и ее наследницы, теории М-звезды. В каждой руке Лиза держала по одной теоретической вселенной. Она сложила их вместе и наблюдала пламенную кривую дугового разряда. Жизнь — игра. Примечание. Шашечная искусственная жизнь. Междисциплинарное направление исследований фундаментальных принципов жизни, в котором биологические системы изучаются на базе теоретических, часто математических моделей. Конец примечания. «У нас есть несколько теорий», — говорит Сэм Рейни. Спустя 36 часов наркотического сна Лиза вновь находится на МКС. Она, Сэм и П-женщина Дейли составляют изящный трилистник, парящий в невесомости. Неосознанное повторение стального символа, указывающего дорогу к святая святых Дарнли 285. «Помните тот момент, когда вы бросили туда бирку?» «Это идеальное запоминающее средство», — отвечает Лиза. «Все, с чем оно физически взаимодействует, разлагается до чистой информации». И теперь ее имя тоже является частью такой информации. Она не до конца понимает, что чувствует по этому поводу. «И так оно все поглощает. Но что-нибудь когда-нибудь из него исходило? Какой-нибудь сигнал, например?» Она замечает, что Сэм с Дейли обмениваются между собой совершенно недвусмысленными взглядами. Дейли говорит: Я отвечу на ваш вопрос, но вначале Сэм должен кратко обрисовать для вас историческую перспективу. Она сказала «историческую», — начинает Сэм. На самом деле речь идет об археологической перспективе, хотя даже это не совсем точно. Скорее, о перспективе космологической. Мы провели изотопные тесты. Я знакома с палеонтологией, так что терминами вы меня не напугаете. Данные изотопных тестов показывают, что возраст этой штуки 7 миллиардов лет. Лиза Дурнау, дочь священника и потому совсем не склонна упоминать имени Господа в суе. Но тут она почтительно произносит «Иисусе», «Эры Альтеры», пролетавшие незаметно и сменявшие одна другую в течение суток, дали ей некое представление о глубине времени. Однако распад радиоактивных изотопов приоткрывает дверцу в самый длинный коридор времен, в бездну прошлого и будущего. Дарнли 285, старше Солнечной системы. Внезапно Лиза отдает себе отчет в том, что она не более чем комок костей, хрящей и нервов, метущийся внутри пустой банки из-под кофе, парящий среди бесконечной пустоты. «Почему?» — осторожно начинает она. «Вы хотели, чтобы сперва я узнала об этом». Дели Суарес Мартин и Сэм Рейни вновь обмениваются взглядами. И Лиза понимает, что именно на этих двоих придется положиться ее стране в случае встречи с инопланетным разумом. Ни на супергероев, ни на суперученых и ни суперменеджеров. Вообще ни на каких суперов. На обычных, вполне средних ученых и госслужащих, привыкших хорошо и добросовестно выполнять свою повседневную работу, но наделенных главным человеческим инструментом — умением импровизировать. «Мы ведем видеозапись поверхности Скини более-менее с первого дня», — говорит Сэм Рейни. «Не сразу стало ясно, что для того, чтобы выделить отдельные структуры, возникающие на поверхности, камера должна снимать со скоростью 15 тысяч кадров в секунду. Мы их анализируем». «С тем, чтобы выявить закономерности?» «Не думаю, что выдам какую-то государственную тайну, если скажу, что в нашей стране мы не располагаем необходимыми мощностями». «Наша страна», — думает Лиза, — «болтается в лагранжевой точке стабильности L5 и сама себе поднасрала своим актом Гамильтона». «Понимаю», — говорит Лиза. «Вам необходимы высокоуровневые сересины, распознающие структуры. Уровень 2,8, а возможно и выше. Нам известна пара специалистов в дешифровке и распознавании структур», — говорит Дейли Суарес Мартин. «К сожалению, они находятся не в самом политически стабильном регионе мира. Значит, вы пригласили меня сюда вовсе не для того, чтобы помочь отыскать ваш розетский камень. Но для чего же?» «В нескольких случаях нам удалось выделить бесспорные узнаваемые паттерны». «И как часто?» «Трижды, на трех последовательных кадрах. Дата 3 июня нынешнего года. Вот первый из них». Дейли передает Лизе большую фотографию размером 30 на 20. Женское лицо. Серое на сером. Степень разрешения клеточного автомата достаточна для того, чтобы различить, что незнакомка слегка озадачена и хмурится, что рот у нее приоткрыт и даже чуть-чуть видны зубы. Она молода, миловидна, неопределенной национальности. Застывшие взаимопереходы черного и белого запечатлели явные выражения усталости. «Вам известно, кто это?» — спрашивает Лиза. «Вы сами можете догадаться, что установить ее личность — наш основной приоритет сейчас», — отвечает Дейли. «Мы уже связались с ФБР, ЦРУ, внутренней налоговой службой США, со службами социального обеспечения и паспортными базами данных. Никаких соответствий. Она не обязательно должна быть американкой», — замечает Лиза Дурнау. Дейли кажется весьма изумленной этим соображением. Она передает Лизе следующую фотографию изображением вниз. Лиза переворачивает ее и инстинктивно пытается нащупать что-то, за что можно было бы ухватиться, чтобы не упасть. Она забыла, что здесь все и так непрерывно падает. Он сменил очки, подстриг бороду, превратив ее в кайму из щетины, отрастил волосы, сбросил вес, но маленькие серые клеточки уловили то самое, сардоническое, самоуверенное «уберите от меня эту камеру» выражение лица. Томас Лал. «О боже!» — выдыхает Лиза. «Перед тем, как делать какие-либо выводы, взгляните, пожалуйста, на третий снимок». Дейли Суарес Мартин передает Лизе последнюю фотографию. Ее фотографию. Ее собственное лицо, вырисованное на серебристой поверхности достаточно отчетливо, чтобы разглядеть родинку на щеке, маленькие морщинки вокруг глаз, более короткую, чем сейчас, спортивную стрижку и не совсем понятное выражение. Приоткрытый рот, широко распахнутые глаза, мимические мышцы заметно напряжены. Что это? Гнев, ужас, восторг? Все, что она сейчас видит, невозможно, невероятно, безумно. Безумно превыше всякого известного ей безумия. И все-таки с фотографии на нее смотрит ее собственное лицо. Лицо Лизы Леони Дурнау. «Нет», — медленно произносит Лиза. «Вы все это подстроили. Это все ваша наркота, да? Я по-прежнему в шаттле. Все это у меня в голове. Давайте, признайтесь». «Лиза, я уверяю, что вы не страдаете ни от каких послеполетных галлюцинаций. И это не какой-то там фейк и не розыгрыш. Зачем мне это? Зачем вести вас сюда только для того, чтобы показать поддельные фото?» Этот усмиряющий тон. «П-женщина со степенью MBA. Тише. Возьми себя в руки. У нас тут все под контролем. Сохраняй трезвый ум перед лицом самого безумного факта во Вселенной». Ухватившись одной рукой за стропу, на обитой чем-то мягким внутренней поверхности МКС, Лиза вдруг начинает понимать, что все произошедшее с ней с того самого момента, как в ее офисе появились люди в строгих костюмах, является непостижимой цепью все более абсурдных совпадений. Нет, еще раньше. С того момента, как лицо всплыло из хаоса черно-белых клеток, а она сама еще не имела об этом ни малейшего представления, с того момента, когда Скини избрала ее, все уже было предопределено загадочной серой сферой. «Я не знаю!» — кричит Лиза. «Не знаю, почему вначале она показывает вам полный хаос и неразбериху, а затем ни с того ни с сего мое лицо. Не знаю, понимаете? Я этого не просила, не хотела, и вообще оно не имеет ко мне никакого отношения. Вы меня понимаете?» «Лиза...» Опять этот успокаивающий тон. «Это она, но такая, какой она себя никогда не знала. У нее никогда не было такой прически. Кстати, Лал никогда так не выглядел. Старше, свободнее, виноватее, не мудрее. И та девушка, Лиза, никогда ее не встречала, но теперь обязательно встретит, она знает наверняка. Перед ней только что прошли снимки из ее будущего, сделанные 7 миллиардов лет назад». «Лиза», — говорит Дейли Суарес Мартин в третий раз. «Третий раз, как с Петром». Примечание. Имеется в виду эпизод из Нового Завета, когда Петр трижды отрекся от Христа, прежде чем пропел петух. Конец примечания. Как с его предательством. «Я собираюсь сказать, что нам от вас нужно». Лиза Дурнау делает глубокий вдох. «Я знаю, что...» — отвечает она. «Я его найду. Больше я... ничего не могу сделать. Верно?» Земля крепко держит и тянет к себе небольшое космическое тело. Прошло 3 минуты. Лиза считала секунды с того момента, как в последний раз включались двигатели. Сарисины свое отработали. Теперь все во власти скорости и силы притяжения. Впервые испытывая все прелести возвращения, Лиза издает громкий вопль, когда несущая ее штуковина, чем-то напоминающая соковыжималку, приближается к границе земной атмосферы, а температура обшивки достигает 3000 градусов по Цельсию. И это совсем не так забавно, как выглядит с мыса Канаверал. Стоит одной циферке отклониться в ту или другую сторону, и прозрачный воздух превратится в непроницаемую стену, от которой вы рикошетом отлетите обратно в космос, и некому будет вас ловить. И там уже вы либо разгерметизируетесь, либо вспыхнете фаерболом и закончите свои дни, разлетевшись на ионы титана с соусом из обгоревшего углерода. Еще подростком в колледже Лиза испытал один из самых жутких кошмаров в жизни — она сидела в темной комнате, слыша шум проводившихся рядом сантехнических работ, и неожиданно попыталась вообразить, что произойдет, когда она умрет. Дыхание ослабевает, сердце сражается, еще пытаясь гнать кровь, и от этого нарастает паника. Темнота, наступающая со всех сторон, полное осознание того, что происходит. Вы не в состоянии ничего изменить, вслед за последним вздохом вас поглотит абсолютная пустота. И все это произойдет с Лизой Дурнау. Никакого спасения, никакой надежды на исключение лично для нее. Смертный приговор одинаков для всех и обжалованию не подлежит. Тогда Лиза пришла в себя с ощущением жуткого холода в желудке, с ноющим от определенности сердцем. Она зажгла свет, попыталась думать о чем-нибудь приятном и веселом. О красивых парнях, о занятиях бегом, о своей работе, о том, куда они вместе с подругами смогут пойти в пятницу. Но воображение упорно возвращало ее к жуткому, но одновременно невыносимо притягательному кошмару, словно кошку к блевотине. Возвращение на планету похоже на этот кошмар. Она пытается думать о чем-то хорошем, веселом, а в голову приходят только страшные и мрачные мысли, и самые ужасные из них — об обшивке посадочного модуля, нагревшейся до температуры кремации. Здесь не помогут никакие таблетки. Ничего не поможет. Ты женщина, падающая на землю. Лиза чувствует рывок и вскрикивает. «Все в порядке. Обычное дело, просто незначительное нарушение симметрии в плазменном щите». Сэм Рейни сидит, пристегнувшись в кресле номер 2. Он опытный астронавт, летал туда и обратно раз 10, не меньше. Но Лизе кажется, что в данном случае что-то происходит не совсем так, как надо, не по плану. У нее затекли пальцы. Девушка несколько раз сгибает и разгибает их, затем касается груди, как будто для того, чтобы хоть немного успокоиться. Она нащупывает плоскую квадратную вещь, которая лежит в правом нагрудном кармане. Когда Лиза найдет Томаса Лала, она должна будет показать ему содержимое своего кармана. Это компьютерный накопитель, в котором содержится вся информация о Скинии, известная на данный момент. Потом Лизе будет необходимо убедить Лала присоединиться к работе над проектом. Томас был самым выдающимся, эклектичным, дальновидным и влиятельным мыслителем своего времени. К его мнению в одинаковой мере прислушивались и правительство, и ведущие ток-шоу. И если вообще существует кто-то, кому может прийти в голову идея, сон, видение относительно того, что же все-таки такое, эта штуковина, вращающаяся в своем каменном коконе, если кто-то способен разгадать послание, которое она несет, ее смысл, то таким человеком может быть только Томас Лал. Накопитель. Еще и электронный гуру. Он способен сканировать любую систему видеослежения, общественную или частных служб безопасности, с целью распознавания лиц. Кроме того, если блок в течение часа не будет ощущать присутствие рядом с собой Лизы Дурнау, он распадется и превратится в комок белковых схем. Инструкция гласит: «Будьте внимательны при принятии душа, плавании, держите его при себе даже во время сна». Единственная нить, которая может привести к Томасу Лалу, это полудостоверные сведения трехлетней давности о том, что его видели в Керале, в Южной Индии. Шанс расшифровки послания Скинии висит на волоске, на неподтвержденных сведениях, полученных от одного рюкзачника, путешествовавшего по Индии. По посольствам и консульствам всех стран мира разосланы инструкции об оказании Лизе всей необходимой помощи. Ей также вручили кредитную карточку с открытым банковским счетом. Однако Дейли Суарес Мартин, которая всегда теперь будет держать Лизу на поводке, дала понять, что ей хотелось бы получать отчеты о расходах. Маленький объект с силой врезается в атмосферу. Гравитация рывком вдавливает Лизу еще глубже в гелевое кресло. Все вокруг дергается, грохочет и трясется. Она до смерти перепугана, и рядом нет ничего, абсолютно ничего, за что она могла бы ухватиться. Девушка протягивает руку, Сэм Рейни берет ее в свою. Его рука в перчатке, большая и несколько карикатурная, остается, пожалуй, последним крошечным островком стабильности в падающей и сотрясающейся вселенной. «Как-нибудь!» — кричит Сэм, и голос его вибрирует. «Как-нибудь, когда мы приземлимся, как насчет сходить куда-нибудь пообедать?» «Да, конечно!» «Что угодно!» — вопит в ответ Лиза, а в это время несущий их аппарат, прочертив в небе длинный и красивый плазменный хвост, пролетает над высокой травой прерии Канзаса, направляясь к космодрому Кеннеди.